Катарнау. Воспоминания кавказского офицера. Учитывая профессиональные достоинства молодого офицера Федора Федоровича Тарнау, командование поручает ему в 1835 году сложное задание – скрытый обзор берегового пространства на север от Гагр. Тайные цели требовали надежных проводников и особых условий маскировки. Приходилось выдавать себя за горца. Часть вторая. Читает артист Андрей Данилюк. Не доезжая 5 верст до крепости, лежало на пути абхазское селение Киласури, в котором жил Гасан Бей, дядя владетеля. Его рубленый деревянный дом, имевший вид широкой четвероугольной башни, стоял на высоких каменных столбах. Крытая галерея, обхватывавшая весь дом, на которую вела узкая и чрезвычайно крутая лестница, облегчала его оборону. Двор был окружен высоким палисадом с бойницами, в котором открывалась тесная калитка, способная только пропустить одного человека или одну лошадь. Довольно было взглянуть на постройку дома, на окружавший его палисад, на эту маленькую плотно затворенную калитку, чтобы понять всегдашнее состояние опасения, в котором Гасан Бей проводил свою жизнь. Тревожное положение Абхазии вообще, личная вражда, какую он успел возбудить во многих, и несколько покушений на его жизнь, от которых он спасался почти чудом, заставляли Гасанбея не пренебрегать никакими мерами осторожности. Против его дома над самым морем находился длинный ряд деревянных лавок, принадлежавших туркам, перешедшим из Сухума в Киласури, когда крепость досталась русским. На пороге лавок сидели по своему всегдашнему обыкновению турецкие купцы и курили из длинных чубуков с видом глубочайшего спокойствия. Казалось, ничто, что происходило кругом, не занимало их духа, парящего в неведомых пределах, так безжизненно равнодушно глядели они вдаль. Но равнодушие их было очень обманчиво. С одной стороны, они наблюдали за дорогой, пристально разглядывая проезжающих, а с другой не упускали из виду нашей военной эскадры, стоявшей на Сухумском рейде. Ничто из происходившего на наших судах не скрывалось от их напряженного внимания. Из всего они выводили свои заключения, имевшие одну постоянную цель – обмануть бдительность наших моряков и провести запрещенный товар. Все, что клонилось к нашему вреду и могло мешать нашим видам, радовало их душевно. Турки откровенно нас ненавидели. Это в порядке вещей. Прежде они первенствовали в Абхазии и пользовались самую прибыльную торговлю с черкесами и абхазцами, от которой купец обогащался в 3 или 4 рейса. Теперь мы их вытеснили из этого выгодного положения и старались, кроме того, совершенно уничтожить их торговлю, захватывая и обращая в призы суда, нагруженные военными припасами и черкешенками. Гасанбей, управлявший Сухумским округом на правах удельного князя, считался не без причины самым закоренелым покровителем турок, проживавших в Абхазии, и этого нельзя было ставить ему в вину. Религия, привычки молодости склоняли его на сторону турок, и кроме того, он находил постоянный источник доходов в своем киласурском базаре. Турецкие купцы платили ему значительную пошлину за право торговли и сверх того доставляли ему все редкие товары, которых нельзя было найти в целой Абхазии. Носились темные слухи про ночную торговлю на этом базаре, несравненно более оживленную, чем какую представлялась его денная деятельность. Про лодки, виденные в лесу, недалеко от Киласури, к которым съезжались в ночное время толпами вооруженные люди. Но все это были, кажется, одни пустые толки завистников Гасанбея. Наши военные баркасы, проходившие иногда случайно ночью мимо Киласури, никогда не замечали ничего подобного. Базар они находили всегда в глубоком сне, а по всему берегу на расстоянии 10 верст от Гасанбеева дома не было уголка, в котором могла скрыться турецкая чектерма. В этом ручались все наши моряки, осматривавшие берег с величайшим вниманием. Поэтому киласурские турки невозбранно продолжали продавать табак, рахат-лукум и бумажные материи и следить с участием и любопытством за нашей эскадрой, рассматривая ее, когда было нужно, в свои длинные зрительные трубы. Прибыв с намерением отыскать в Абхазии средства проехать за Гагры к неприязненным черкесам, я не мог долго оставаться на одном месте. Я должен был, делая беспрестанные поездки, знакомиться с краем и с людьми, от которых, по моему расчету, можно было ожидать помощи для моего предприятия. Прежде всего, было необходимо составить себе связи и знакомства между абхазцами, с которыми обстоятельства заставляли меня иметь дело, и найти благовидный предлог для моих будущих поездок, способный отвлечь их недоверчивое любопытство от моего настоящего намерения. Мне казалось, что лучше всего начать дело с умного и хитрого Гасанбея, тайного противника русских, имевшего большой вес у абхазцев, недовольных существовавшим порядком вещей. Я решился не миновать его дома. Для меня было очень важно приобрести его расположение и, если можно, выиграть его доверенность. Не рассчитывая даже на его содействие, все-таки было лучше иметь его приятелем, чем врагом. Его вражда была бы вдвойне для меня опасна по причине связей, которые он имел в горах. К счастью, предлог для моих будущих странствований по Абхазии был у меня приготовлен и не только должен был успокоить любопытство Гасанбея, но даже заинтересовать его самого, несколько касаясь его личных расчетов. Он заключался в цибельдинском деле, о котором мне было поручено собирать при случае самые точные сведения. Упоминая об этом деле, я считаю необходимым объяснить, что такое была в то время цибельда и в чем состоял, говоря дипломатическим языком нашего времени, цибельдинский вопрос, очень простой для горцев, но чрезвычайно запутанный для нас. Абхазия, подчинившаяся России в лице своего владетеля, занимала морской берег от Ингура до Бзыба и делилась на 4 округа – Самурзаканский, Абжибский, Сухумский и Бзыбский. Самурзаканский округ был нами отчислен к Менгрелии. Кроме того, находилось в горах между источниками Бзыба и Кадора независимое общество, составленное из абхазских выходцев, именуемое Цебель, и долженствовавшее по своему географическому положению между Снеговым хребтом и Абхазским прибрежьем составить 5-й округ Абхазии, но которое всегда отказывалось повиноваться владетелю, находя в неприступности занимаемого им местоположения достаточную защиту от его притязаний. Когда русские войска занялись в Абхазии разработкой дорог, цибельдинцы воспользовались этим обстоятельством для того, чтобы беспрестанно тревожить нас, угонять порционный скот, лошадей и убивать одиночных солдат, удерживаясь, впрочем, от нападений открытую силою. Кроме прямого вреда, который они нам делали, их пример увлекал иногда абхазцев, и, что было хуже всего, давал им случай производить кражи и убийства под их именем. Подъехав к дому, я остановился и, не называя себя, послал узнать, желает ли Гасанбей видеть у себя проезжего. Это одна из выгодных сторон кавказского гостеприимства. Чужого человека принимают, не спрашивая, кто он, откуда и куда едет, пока он сам не сочтет необходимым объявить об этом, иногда только за тайну одному хозяину, имея причины скрыть свое имя и свои дела от посторонних людей. Пока обо мне докладывали, прошло хороших полчаса. В это время рассматривали из дома меня и моих конвойных с большим вниманием. Беспрестанно показывались у бойниц разные лица, вглядывались в меня очень пристально и потом исчезали. Наконец калитка отворилась, и Гасанбей вышел ко мне навстречу, имея за собой несколько абхазцев с ружьями в руках. Я увидал в нем плотного человека небольшого роста, одетого в богатую черкеску с высокую турецкую челмой на голове, вооруженного 2 длинными пистолетами в серебряной оправе, один из них он держал в руке, готовый для выстрела. Кто только знавал Гасанбея, не помнит его без этих пистолетов, спасавших его 2 раза от смерти и из которых он стрелял почти без промаха. Оставив лошадь, я подошел к нему с просьбой дозволить мне назвать себя и объясниться во всем, когда мы будем наедине. Гасанбей молча ввел меня в комнату, усадил на низком диване против себя, потребовал кофе и чубук, как следовало по турецкому обыкновению, и выслал прислугу. Я назвал себя, сказал о моем назначении состоять при войсках и о причине, побудившей меня одеться по-черкесски. Имея, прибавил я, поручение изучить цибельдинское дело, что требовало от меня беспрестанных поездок по Абхазии, я счел благоразумным не обращать на себя внимания народа. Моя откровенность до того понравилась Гасанбею, что мы через полчаса сделались совершенными друзьями и поверяли друг другу свои самые сокровенные мысли, разумеется, не теряя должной осторожности. Он не только согласился со мною, по крайней мере на словах, во всем, что я говорил насчет сильно интересовавших его абхазских и цибельдинских дел, и похвалил мое намерение под черкесскую одежду остаться для народа неизвестным лицом, но снабдил меня сверх того множеством весьма основательных советов, касавшихся моей личной безопасности. После многоблюдного турецкого обеда, приправленного красным перцем до такой степени, что я опалил себе горло и небо как огнем, Гасанбей проводил меня до Сухума с довольно пеструю толпой своих конных телохранителей. В крепость он не заехал, имея от нее непреодолимое отвращение с того времени, когда его схватили в ней неожиданно перед отправлением в Сибирь. Сухум произвел на меня самое неблагоприятное впечатление. Базар, находившийся перед крепостью, состоял не более как из 20 грязных духанов-кабаков, в которых были выставлены для продажи без всякого разбора вино, водка, табак, седла, оружие, говядина, соленая рыба, овощи и самые простые турецкие материи. Хозяева были греки и армяне. По единственной топкой улице этого рынка прохаживались лениво несколько абхазцев с винтовками за спиною, с башлыками на голове, повязанными в виде челмы, и перебегали матросы в своих холщовых брюках и темно-зеленых куртках, заглядывая в лавки и торгуясь с купцами. Только из одного духана раздавались веселые голоса. В его открытом окне виднелись эполеты и фуражки наших морских офицеров. Это был духан Таганеса, избранный ими для постоянного пристанища на берегу. Единственное место отдыха в Сухуме, доставлявшее им возможность за стаканом портера или марсалы забывать невыразимую тоску, которую он наводил на каждого. Таганесова лавка отличалась от других духанов, поставленную перед ее дверьми гипсовую статую из транспорта, потерпевшего кораблекрушение посреди Сухумской бухты. Крепость, построенная из дикого камня в виде четырехугольника, около 100 сажений по фасу, с башнями по углам, имела вид развалины. Внутри ее помещались две ветхие деревянные казармы, госпиталь, артиллерийский цехгаус, провианский магазин и дом коменданта. Сухумский гарнизон составляли две пехотные роты и команда крепостной артиллерии. Люди имели болезненный вид несчастных жертв, обреченных на вечную лихорадку, от которой половина их ежегодно умирала. Они знали это. И нельзя сказать со спокойным духом, но безропотно несли свою участь, не переставая исполнять тяжелую службу с покорностью, свойственную русскому солдату. Побеги случались между ними очень редко. При турках считали в Сухуме около 6000 жителей. В 1935 году нельзя было насчитать и сотни сверх гарнизона. Прежде крепость была окружена красивыми предместьями, отличавшимися множеством тенистых садов, и пользовалась отличной водой, проведенную из гор далее мили. Турки называли Сухум вторым Истамбулом. Теперь расстилались около крепости болота, заражавшие воздух своими гнилыми испарениями. Водопроводы были разрушены, солдаты пили вонючую тинистую воду, и это было главной причиной болезней. Нас нельзя было нисколько винить в упадке Сухума. Он был неотвратимым последствием неблагоприятных обстоятельств, сопровождавших пребывание наших войск в Абхазии. Видя, что мы положительно утвердились в крепости, турки оставили немедленно предместья. Абхазцы не имели обыкновения жить в городах, а русское население не могло существовать в соседстве их, при тревожном и неустроенном состоянии, в котором находился край. Окрестности Сухума опустели, и только в стенах крепости прозябали около 400 русских солдат, из числа которых 100 человек постоянно лежали в лазарете. Весьма понятно, что эта горсть людей не могла в одно время исполнять службу, обороняться от дразнившего ее неприятеля и производить около крепости очистительные работы, лежавшие прежде на всем турецком населении. В таком положении застал я Сухум. Вы слушали вторую часть воспоминаний кавказского офицера Федора Тарнау. Читал артист Андрей Данилюк. Режиссер Дмитрий Житомирский. Музыкальный редактор Юлия Тихомирова. Редактор Ольга Хмелева. Воспоминания кавказского офицера. По будням в 13:10 и в 20:10 на радио России.